а культ своей веры создать, для проформы предложил бизнес-план я. Раз уж тут вера может породить духов и сделать их сильнее, то, почему нет, и стать зависимой от веры, ужаснулась по-настоящему девочка-подросток и даже немного обиделась. Кто я, по-твоему? Понятия не имею, пожал плечами я. На ее месте я бы, наверное, создал бы подобные культы, выиграв себе немного времени через веру, стал искать способ заполучить тело. Хотя, возможно, там есть какие-то условности, о которых я не знаю. Азами вздохнула и вновь села за стол. И все же, не мог бы ты показать свою духовную форму, мне нужно подтвердить одну свою догадку. Я в обмен даже согласна. Да много чего дать. Знания, например, себя, выдала она, после чего осознала, что сказала, покраснела, после чего добавила, ну, после пары свиданий. Ну что, я очень прошу. Даже встала и поклонилась Азами. Она что, правда хочет, чтобы я пошел на такое? Нет, я не настолько идиот. Ассоциативные цепочки, правда, утверждают, что она именно что добрый персонаж, да и эмоции ее не врут, но мало ли, чудищ хватает. Проще поступить иначе. Раз уж она уже знает, что я дух, то не вижу смысла скрывать способность отправлять образы. Создав ментальный канал между нами, я отправил ей внешний вид того, как я выгляжу без тела. Вау! Широко раскрыла глаза она, увидев мою энергетическую форму. Я, кажется, поняла, в чем проблема. И в чем же, было интересно мне. Пока она думала над формулировкой, я вернул книгу на место. Нужно будет потом попробовать перед сном подышать. Пока же я взял другую книгу. Концентрация для начинающих. Ну, начнем с того, Тацуя-кун, что ты даже не человек. Люди так не выглядят, нахмурилась она. И другие расы тоже так не выглядят. У всех, кого я встречала, кроме безмозглых бестелесных духов, есть форма. У тебя ее нет. В этом, кажется, и есть моя проблема. И, не стал я спорить с ней по поводу того, кто я есть, попросив таким образом продолжить. Все дело в том, что у меня есть форма. С жилкой безумного ученого заявила она, хлопнув свою энергетическую форму по небольшой груди. Мое представление о себе не совпадает с формой тела, из-за чего я не могу с ним полностью слиться. Тебе же, кажется, плевать на тело и его внешний вид. Вот в чем дело. Я гений, закричала неожиданно она. Чистый разум, должен признать, она поехавшая. Ну, зато интересно общаться. Столько новых знаний. Интересно, она все это время блуждала по клану, или вообще недавно вернулась в клан, заметив меня? И что ты будешь делать дальше, Азамитян? Спросил я у девочки-подростка, в ее эмоциях чувствуя надежду на то, что она сможет продвинуться и вернуть себе живое тело. Даже яркий образ проскочил того, как она загорает на солнце где-то на острове, нежась в теплоте. Кажется, духи довольно многого лишены. Не могу сказать, без тела я никогда долго не был. Слишком уж необычные ощущения. Не знаю, вновь нахмурилась она. Мне нужно либо живое тело, что имеет такой же внешний вид, что и я, либо способ как-то изменить свое восприятие тела. Погладил Азами важно подбородок. В таком случае, могу лишь пожелать тебе удачи, мягко улыбнулся я, вновь приступив к чтению. Время, к сожалению, не резиновое, а восприняла мое пожелание удачи как-то по-своему она. Не волнуйся, Тацуя-кун, скорее всего мне не получится заполучить такое же тело, поэтому, хе-хе, как ты смотришь на то, чтобы тебя стал преследовать дух самой Акиямы? Азами и помог как-то решить эту проблему. Соблазнительно провела рукой по своей талии она. Я опустил книжечку и медленно поднял голову на древнего подростка. А кто сказал, что я буду терпеть тебя, Азамитян? Немного не понял ее логики я. Меня уже раздражает, что все тут принимают решения без моего на то согласия, право слова. Дабы мои слова имели хоть какой-то вес, я сделал ей небольшой щелбан силой разума, из-за чего дух вскрикнула и схватилась за лоб, обиженно засопев. Эй, ты хоть знаешь, не дав ей договорить, я сделал еще один щелбан. Как ты смеешь бить девушку? Да ты, еще один щелбан. Я отношусь нейтрально и к мужчинам, и к женщинам. Пол не имеет принципиального значения. Первооснова, сознание, и все несут одинаковую ответственность за свои действия, делюсь точкой зрения любого республиканца, вернувшись к прочтению книжки. Так нечестно, обвинительно заявила она. Кажется, у ее духовной формы даже слезинки на глазах появились. Неужели так сильно ударил? В эмоциях тоже обида была довольно сильной, так что, Кажется, я слегка переборщил, и ты мне сказал, что в хороших отношениях с бывшим главой. Врун, тебе Щелбанов мало? Удивленно поднимаю бровь. Эй, хватит. Напомнила она мне своими действиями одну Лалю-провидицу. Раз уж ты такой бесчувственный, то предлагаю сделку. Я устало вздохнул, после чего отложил книжечку. Какую? В обмен на твою небольшую помощь я обещаю передать тебе знания клана Акиима. Обмен опытом. Знаешь, сколько у меня в голове всего. Не обещаю, что ты сможешь сразу применять все техники, но база знаний у тебя будет как бы не больше, чем у ныне покойного главы. Я с ним, конечно, не общалась, но все равно в этом уверена. Так, а вот это вот уже интересно. И какую ты от меня помощь хочешь? Лицо духа украсила довольная улыбка. В эмоциях опять проскочила надежда, но уже ярче. Кажется, мне нужно обговорить с ней пару деталей. Глава 17. До того, как Асуна вернулась с тренировок, удалось прочитать довольно много книг. Не настолько много, как если бы я сосредоточил все свое внимание на них, однако достаточно. Я узнал много прописных основ, даже немного проникся философией в одной из них, где шла речь о том, что пока дух человека настроен негативно к миру, сам мир будет настроен к нему также. Звучит, наверное, даже пафосно. Это было в учебнике, который посвящался описанию влияния настроения, мыслей и желаний, что, оказывается, в буквальном смысле, пусть по чуть-чуть, но влияли на человека, не столько материально, сколько духовно. Пользователю же духовной силы это было особенно важно, ведь он использовал энергию, что была очень тесно связана, думаю, ближе всего тут подойдет слово «характер». Конечно, чисто теоретически, человек может вообще любое направление изучить, но тональность энергетики никуда от этого не пропадает. Местами сложно, местами просто и понятно, местами слишком философски, тем не менее крайне интересно. В общем, Азами уже знала о моем уровне доступа. Сказала, чтобы я сначала выучил доступный мне теоретический материал, а потом уже вместе пойдем дальше. Теперь, кстати, она летала возле меня практически повсюду, кроме моих походов в ванную. Тут, кстати, они были довольно современными. Иногда исчезала, иногда появлялась, видимо, думая, что пугает меня таким образом. Хотя из-за пассивного восприятия пространства мне и удавалось почувствовать, когда она подходила, подлетала, слишком близко. До этого я еще как-то не следил за пространством, из-за чего она смогла неожиданно появиться, но теперь все было по-другому. Не успел я и оглянуться, как прошла первая неделя моего тут пребывания, за которую практически ничего не произошло, не учитывая постоянные спарринги с другими членами клана, еще пару попыток разжечь конфликты по мелочи. Уточню, что Яшира в последнее время активизировался и, кажется, начал подчинять себе молодое поколение. Удивительно, но он нашел себе вмиг довольно много друзей. Сила дружбы не имеет границ, особенно, если тебя побили. Последствий, кстати, за подобное поведение не было, все в рамках политики деда. Последний вообще был очень горд за внука, когда услышал о походах Яшира, хотя старейшины и подходили раза два-три его предупредить, а это уже очень большой показатель. Эти старики вообще редко появлялись на глаза и были, да где угодно, но не в клане. Либо в клане, но не там, где доводилось ходить мне. Понятия не имею, где они ходят, если честно. За неделю, как ни странно, пересекался с ними я всего пару раз. Один раз мы просто пересеклись в коридоре, еще несколько раз, когда Яшира предупреждали о том, что их внуков лучше не обижать и, да и все. Фуджи, с которым мы по чуть-чуть поддерживаем контакт, раза два за неделю виделись, уже ближе к ночи, внуком лишь гордился, хотя и очень сильно скорбел из-за причины подобных перемен, сына потерял, как-никак. Показывать-то он этого не показывал, но эмоции я чувствовал прекрасно. Так или иначе, практически ничего интересного не происходило, пока не произошло. «Тебе правда так нравится спать на потолке?» Интересуюсь я у Азами. Она с какого-то перепугу решила поселиться в моей комнате. Протестов с моей стороны особых, в общем-то, и не было. Древний подросток любил общаться и обсуждать свою проблему, параллельно затрагивая другие темы, связанные со всякой сверхъестественной нечистью. Мы с ней стали довольно много общаться. Азами была, несмотря на странности, хорошим собеседником. Жаль только, что кубом не получится уже так просто воспользоваться, но ничего, все равно особо ничем важным я там не занимался, просматривая то, что мне сбрасывал куб. Интересный, кстати, факт, связь с сетью он смог создать, что говорило о том, что этот клан находится в том же мире. Просто, смещен. Куда конкретно, вопрос хороший, однако я точно еще на Земле и уж тем более в том же мире. Хотя, наверное, не имеет смысла скрывать наличие куба. Все равно его использовать могу только я. Для всех остальных он как был декоративным кубиком, так и остался. В случае чего можно будет скинуть на то, что я просто занимаюсь медитацией с кубиком в руке, а не смотрю видео в интернете этого времени. Если уж совсем наплевать на конспирацию и начать в открытую им пользоваться, то тоже особых последствий не будет. Не должно, по крайней мере, главное слишком не светить его способностями по взлому местной техники. Так-то, в этом мире скрывать свои способности все равно, что обычному японскому школьнику, вернувшегося из магического мира спустя 10 лет с кучей магических способностей, вновь пойти в школу. Тут важен момент другой, скрывать не существование своих сил, а свое происхождение и уровень возможностей куба. Точнее, иномирное происхождение и так уже спалили. Важно сделать так, чтобы не спалили окончательно, посчитав меня разумным существом, прибывшим из той зоны разделения, как и все остальные. Тецуя-кун укуталась в призрачное одеяло дух на потолке прямо надо мной, я еще не готова к тому, чтобы спать с тобой в одной постели. Меня бы так серьезно наказали мои родители, узнай, что я, незамужняя девушка, вошла к мужчине в его комнату. И зачем ты зашла? Не понял я ее логики. Девочка-подросток фыркнула. В ее эмоциях проскочил стыд, легкий азарт и решительность. Удивительный контраст эмоций. Привыкаю к твоему обществу. Сомневаюсь, что мы сможем решить проблему моей формы за пару недель. Да и твое обучение может занять от 5 до 10 лет, в зависимости от успеваемости. Я приподнял бровь. У меня довольно быстрая скорость обучения. Ты правда думаешь, что может понадобиться 5 лет? Ну, если у тебя абсолютная память какая-нибудь, то конечно меньше, хмыкнула дух так, словно это невозможно. Мое лицо стало еще более скептичным, на что сразу обратила внимание девочка-подросток, прищурившись. Стой, у тебя что, абсолютная память? Да, легко соглашаюсь. Если она начнет меня учить, то не вижу смысла себя как-то ограничивать. Так нечестно. Полыхнула от нее чистейшей завистью. Это же какие возможности? Особенности твоей расы? Да, я уже думал возразить по поводу расы, как услышал, да я зами, быстрый топот. Вскоре перегородка, разделяющая коридор и мою комнату, была открыта, и прямо передо мной оказался бледный Яшира, от которого чувствовался сильный страх. От Азами и след простыл, включая ее призрачное одеяло на потолке. Иокотян, опять она, дергалась века старшеклассника. Ясуда-сан, она, я уже даже усилил защиту на своей комнате, но я все равно каждый раз вижу ее в своей кровати. Это невозможно. А еще, она стала носить с собой иногда нож. Что-то еще, нахмурился я, это может звучать смешно и даже для кого-то мило, но я, уже понимая, что самые страшные чудища в этом мире могут иметь форму молодых девушек, чаще слишком молодых, не отношусь к этому, так просто. Видя, что я отнесся к просто абсурдной ситуации адекватно, ранее серьезный, вспыльчивый и агрессивный старшеклассник увидел во мне спасательный круг. Видимо, я не первый, к кому он решил подойти. Ее глаза, начал осматриваться по сторонам он, они слишком глубокие, я словно тону в них, Ясуда-сан, я не помню, чтобы у Якотян был такой взгляд, а ведь он прав, я тоже обратил на это внимание, но не заострил, да и ощущалась она нормально, в эмоциях чего-то неестественного я тоже не заметил. Ты говорил об этом кому-то еще, хмуро спрашиваю, говорил, зло бросил он, не Йо-сан говорил, но она подумала, что я просто стесняюсь. Ну, будем честными, стыд у тебя там есть, и ты правда немного стесняешься, хотя уже не так сильно, когда начинаешь замечать подобное, то мозг словно по волшебству у многих людей включается. Адзи-сан уговорил, но он лишь посмеялся и усилил тренировки. Рассказал паре человек из клана, но они подумали, что я шучу. Такая каша из гнева, легкого страха, непонимания того, что вообще происходит и по списку. Мне его уже правда жаль. Я тебе верю, вздохнул я. Завтра, пока ты будешь на тренировке, Яшира-кун, я постараюсь присмотреться к ней. Я вам очень благодарен, Ясуда-сан. Поклонился подросток, продолжая осматриваться. «И, могу я где-то в углу тут переждать ночь? Я не хочу возвращаться к ней», — поежился старшеклассник. «А до этого ты где спал? Мне правда было интересно. Это уже не первый раз же». В коридоре пожал плечами Ешира, мол, ничего необычного. «Слуги тут редко ходят, так что, возможно, красная зона же, пока меня не заметил тот старый хрыч». Судя по тому, как он к нему обратился, отношения у него к нему явно не самые хорошие. «Какой хрыч?» Стало любопытно мне. Старейшина Кахыку буквально сплюнул имя упомянутого Ешира. «О, один из старейшин. Ну, вполне понятно. У старшеклассника и в теории не может быть хорошего отношения к старейшинам. Я, правда, толком о них ничего не знаю. Мне важна не их биография, а эмоции, которые они испытывают. Необходимое я узнаю так или иначе на собрании, что будет уже через неделю. По факту, в основном кланом правил глава, имея, пусть не полную власть, но достаточное влияние на старейшин, которые отдавали уже приказы нижестоящим, сами по чуть-чуть выполняя то, что другие не могут. Также старейшины тут были одними из сильнейших, что тоже логично, положение обязывает, да и есть доступ к четвертой секции. Ну, это мои догадки, и я практически на 100% уверен, что они верные. Сейчас главы нет, и они получили намного больше прав, но вся система стала более нестабильной, никто из старейшин не был особо сильнее или слабее другого старейшины, учитывая все козыри и поддержку, поэтому им приходилось к чему-то приходить через голосование. Очень помогал Фуджи, имея возможность своим голосом изменить ситуацию в ту или иную пользу, однако той власти, что была у отца соседей, у него уже нет. Теоретически, может, он и смог бы вновь стать главой, однако старейшины так просто этого не допустят, и так не допускают. Против Ешира они ничего не смогут сделать, наследник есть наследник, для многих тут это все равно, что 2 плюс 2, единственный способ избавиться от него, в буквальном смысле избавиться, но против немощного старика, очень даже, не так у него много поддержки в клане, как у всех старейшин. По отдельности может и так, тем не менее в этом случае старейшины очень дружны между собой. Ситуацию может решить то, что Ешира вот прямо сейчас станет главой, но станет ли, и если станет, то каким, не готов он еще к такому, это понимают все. Так или иначе, на эту ночь Ешира остался в моей комнате, никаких происшествий больше не произошло, да и Азами так и не появилась, кажется, ей не очень нравилось показываться перед своими потомками, а может ситуация и другая. На следующее утро еще более злобный, чем обычно, старшеклассник пошел на тренировку, по пути немного нервным взглядом осматриваясь. «Тацуя-кун, как думаешь, то, что он говорит, правда?» — спросила появившаяся возле меня Азами. «Да, правда», — кивнул я. «Ты сможешь к ней присмотреться, Кокиями и Ака?» «Да», — девочка-подросток прищурилась. «Одна я не пойду на нее смотреть». «Почему?» — непонимающе спрашиваю. «А вдруг она правда монстр какой?» Поджала губы дух. «У меня только появилась надежда обрести полноценное тело. Я не планирую умирать. Ты и так мертва», — веско заметил я. «Как грубо. Нельзя говорить такое девушке. Думаю, такое вообще нежелательно кому-то говорить. В общем, уже после ванны и завтрака в общей столовой мы вместе пошли искать искомую Акияму, обходив всю территорию клана несколько раз, но так ее и не нашли. Я даже подходил и спрашивал у других соклановцев соседей по поводу нее, сославшись на то, что Ешира ее избегает и не хочет ее пока видеть, не вру, но искажаю факты по максимуму, на что получил лишь покачивание головой, и вызов на спарринг, а потом еще один, и еще один, и еще один. Чистый разум, чертов клан боевых Амёдзи. В общем, ближе к часу дня мы с Азами поняли, что не можем и следа найти этой Яко. Они и слышали, про нее знали, но никто и понятия не имел, где она ошивается или чем занимается. То, что она сейчас на миссии какой-нибудь, слишком маловероятно. Обычно на духов слабые Амёдзи идут группами, особенно там, где есть местные целители, а Яко тут сильной никто не считал. Умудрились разве что найти пару каких-то ее знакомых. Якотян очень закрытая, жаловалась одна из девушек, представилась Акиима Джун. Раньше она была намного разговорчивее, но потом, когда наследник исчез, стала сама не своя. Сначала долго плакала, Потом на неделю исчезла и вернулась уже совсем другой. Охранник Сан, надеюсь, вы сможете объяснить наследнику его неправоту. Две другие девушки активно закивали головой. В общем, вопросы у нас появились с Азами новые. Кто-то исчез на неделю, а потом вернулся совсем другой. Где я это уже слышала? Задумчиво бормотала древний подросток, гуляя по моей стене в комнате. В заштампованном фильме ужасов, со вздохом напомнил я, проклиная этот мир. А ведь точно, появилось осознание в глазах Азами. Но, нет, я абсолютно уверена, что темный дух не смог бы проникнуть незамеченным. Невозможно. Ну а тот дух, что в черной зоне, напомнил я. Лицо Азами скривилось. Та дура с черными щупальцами уже давным-давно запечатана. Я лично в этом поучаствовала, Тацуя-кун. Она не могла выбраться. Помнишь, я говорил, что, формально, спас клан от гибели. Глаз Азами дернулся. Кажется, кто-то лишь недавно вернулся в клан и не слушал слухов. Уже когда вернулась с тренировки Асуна, мы с девочкой-подростком пришли к выводу, что нужно брать на наживку, о чем сказали Ешира, когда он вернулся. Также подключили и Асуну, объяснив ей ситуацию. Если младшего брата она не слушала, то мои слова восприняла уже более серьезно. Это правда, Ясуда-сан, выпучила на меня глаза Асуна. Лицо наследника, когда он понял, что родного брата старшая сестра не послушала, а соседа, да, нужно было видеть. Панику мы решили пока не поднимать, тем более рассказывать Фуджи. Он сразу может пойти с мечом, что не очень желательно. Если мы ошиблись, то лишний шум может здорово ударить по репутации, как же, напали на невинную девочку в клане. Да и у меня были сомнения, что старшекласснику грозит какая-то опасность, любовь, которую я тогда почувствовал, эмоция сильная. Так просто предмет любви не убивается. Я имею в виду, что как минимум сразу его не убьют, и у нас в случае чего будет время для маневра. До вечера еще было время, которое я решил использовать в библиотеке, потащив с собой Асуну и Ешира, словно это им нужно было. Старшеклассник был немного недоволен, что его практически ночью заставляют идти в подобное место, но возражать не стал. В конце концов, я потратил свое свободное время на его проблему. И да, тут стоит понимать, охранник-то я больше номинальный, так что справедливо. Асуна тоже была совершенно не против пойти мне на уступки, так что еще до 12 часов ночи мы сидели в библиотеке. На месте той старой женщины, кстати, был какой-то молодой Акиима, видимо, ее внук. Уж больно взгляды у них похожие были. Ровно в 12 я отложил последнюю книжку, и мы все разошлись по комнатам. Ешира сказал, что завтра продолжим наблюдение и в случае чего он может опять зайти ко мне в комнату. Парень, немного подумав, согласился, хотя его старшая сестра была вроде, как и не очень довольной тем, что ее брат может быть в опасности. Уже в самой комнате, когда я остался один, объявилась Азами. Не сразу, а спустя минут 15 после того, как старшеклассник пошел в свою комнату. Я так понимаю, ты ее ждала, Азами-тян, интересуюсь, так как, по идее, она должна была объявиться сразу. Да, кивнула задумчиво девочка-подросток, что-то узнала. Я не знаю, Тацуя-кун, прикусила губу дух. Она выглядела очень озадаченной. Ешира-кун лег в постель и почти сразу заснул. Спустя минут 5 перегородка открылась и вошла без одежды эта девочка, пару минут смотрела на наследника, после чего легла возле него, наплевав на всю защиту, что он поставил. «Чистый разум», — тихо пробормотал я. «Что-то еще?» Понял я по ее взгляду, что еще не все. Она ощущается как обычный человек, пожала плечами Азами. «Духовную форму я ее тоже вижу, самая обычная Акиима, не слишком талантливая, даже посредственная». И она обошла всю его защиту, голая, дернулась моя бровь. «Ты видела, чтобы она шла по коридорам?» Я не следила за коридором, но сомневаюсь, что ей бы разрешили пройти, качнула головой древний подросток. Логично, мы ненадолго замолчали. Тацуя-кун, ты пойдешь сейчас будить остальных? Явно беспокоясь за наследника родного клана, спросила Азами. Нет, подключать сейчас всех нельзя, задумчиво отвечаю. Но почему? Только мы знаем эти подробности. Для остальных Якотян самая обычная влюбленная подруга детства. Если все ее сейчас увидят голой в комнате наследника, то это может в лучшем случае просто стать очень веселой для всего клана историей. А так не будет. Это же абсурдно. Возмутилась Азами. Ну конечно абсурдно. Ты живешь в мире, что подчиняется законам аниме. Стоит всем увидеть эту ситуацию, и лишь единицы догадаются о том, что происходит что-то не то, а потом будет уже слишком поздно. Я пойду сейчас разбужу Фуджи-сана. Вместе мы уже попробуем ее поймать до того, как она опять исчезнет. Немного посомневавшись, девочка-подросток согласно кивнула, что-то пробурчав про глупые социальные нормы. Видимо, у нее хватало и своих историй. Быстро одевшись, я неслышным шагом, исказив вокруг себя свет, на пару с невидимой Азами, отправился тихо в комнату старика. Вообще, мне туда нельзя, но особые ситуации, это особые ситуации. Сон у него был достаточно чуткий, поэтому, стоило мне приоткрыть перегородку, как его глаза сразу открылись. Тацуя-кун, сразу нахмурился бывший глава, так как просто так бы я не пришел. Акиима-сан, у меня есть все основания полагать, что в комнате Яшира-куна сейчас лежит нечто, что может убить его в любой момент. Все намеки на сон сразу исчезли из глаз старика. Видно, что хорошую дозу адреналина получил и чуть сразу не побежал причинять добро и справедливость. О чем я и говорил. Я решил не затягивать и быстро переслал ему по ментальному каналу пакет. На этот раз Фуджи справился довольно легко. Увы, он все еще был немного скептичен, так как мне пришлось вырезать все упоминания о Заме, а ведь именно она обнаружила самые подозрительные факты. Тем не менее, и того, что увидел старик, уже хватило для подозрений. Кивнув головой, он из-под своего футона достал катану, и почему я не удивлен. И мы вместе, тихо, чтобы никого не разбудить, удар по репутации в нашей ситуации был неприемлемым, пошли в комнату наследника. Дверь мы открыли аккуратно, и я уже приготовился к бою, но Яшира спокойно спал. Никакой якой близко нигде не было, нам пришлось вернуться обратно. Дед, к счастью, поверил в то, что в комнате кто-то был, и не стал отмахиваться от моих слов, так как получил пакет ментальных образов, поэтому пообещал, что займется ситуацией серьезно. Азами всю оставшуюся ночь следила за комнатой Яшира, но никто так и не появился. Утром мы попытались найти подругу детства, однако наши поиски не увенчались успехом. Это навело Фуджи на еще большие подозрения, и он начал действовать более масштабно. Уже ночью, не знающий о нашем плане Яшира, был отпущен с тренировки чуть раньше. Счастливый он лег спать, и мы все, я, Асуна, где-то пряталась Азами, а также Фуджи с какими-то своими доверенными подчиненными, стали ждать прихода Яка, но она так и не пришла, и на следующее утро мы вновь ее не смогли нигде найти. Не пришла она и ночью, когда мы вновь стали ее ждать. Было очевидно, что она сбежала. Яку объявили без вести пропавшей. Естественно, что все, кто участвовал в этой операции, понимали, что ушла она сама. Чистый разум, этот мир слишком любит играть на контрастах. Глава 18. С исчезновением Яка ситуация здорово накалилась. И если обычные члены клана лишь знали о том, что пропала одна из них и, в принципе, не слишком сильно горевали по этому поводу, так как и не такое случалось, да и был у нее сравнительно небольшой круг общения, то мы, те, кто знал подробности инцидента, стали намного более настороженными. Яшира был оповещен об операции, что мы провели, и временно переселился в комнату своего деда. Тот, так-то, был только рад, ибо стал беспокоиться не меньше. Ойли, когда подруга детства внука вдруг превращается в, да непонятно, в общем-то, во что. Немного подумав, Фуджи еще и Асуну временно поселил у себя, мало ли что взбредет в голову тому, кто теоретически может обходить защиту, словно ее и нет. Я, впрочем, как ни странно, остался в своей комнате, хотя старик и приказал паре людей поставить какую-то защиту. Теперь мой сон охраняет каламбур, что охранника кто-то охраняет, деревянный манекен, создававший небольшие энергетические колебания. Ночью выглядел он довольно жутко, о чем сказала даже Азами, а она, между прочим, дух. В остальном же особых изменений не было. Тренировка соседей так никуда и не делась, хотя Яшира теперь приходит и не настолько усталый, видимо, ему дают времени немного восстановиться на случай непредвиденных обстоятельств, из-за чего у меня было довольно много свободного времени, которое я тратил на чтение книг в библиотеке, повышение своей репутации путем моментальной победы все больше интересующихся моим навыками членов клана Акиима и по мелочи, отказался, например, от свидания с какой-то Акиимой Мичика, ей лет 25, вроде, считалась в клане очень сильной, как я понял по слухам. Ах да, еще я смог заработать немного на своих победах. Так-то, участники поединка не могли ставить на свою победу или поражение, однако мне никто не помешал найти подставного человека. Впрочем, много я не получил, увы, все и так стали ставить на мою победу. Коэффициент был слишком уж разгромным, да и ставок стало меньше, уже все и так поняли, насколько я крут. Вообще, легко побеждаю я в первую очередь потому, что не дух и имею материальное тело. Уверен, что многие акиямы, которых я победил, легко могли бы расправиться с духом, который дался бы мне сложнее. Не потому, что псионика хуже работает с духами, а потому, что этот клан Амнёдзи сотни лет развивал мастерство убийства разных темных духов, там и приемов побольше, и знания о том, кто вообще такие духи. Класс у них другой, хех. Асуна с Яширо как раз услышали об этой ситуации с этой Мичика. Если первая, хоть и ничего не сказала, но испытала небольшую ревность, то второй даже как-то немного завис. Я сначала не понял причину, пока у него в голове не сформировался очень яркий образ того, как я, похотливо улыбаясь, создаю себе гарем из девушек клана Акиима, где главное в гареме, его сестра. Ну, не мне его винить. Организм сейчас в таком возрасте, когда сам толкает на такие мысли. Там, конечно, и он сам хорош, но не настолько, чтобы я как-то реагировал на это. Мысли он свои намеренно не озвучивал, во всяком случае. Естественно, что так просто Мичика отказ не приняла. Женщина оказалась довольно воинственной и гордой, что, ну, скажем так, начала разбавлять серые будни в ожидании нападения какой-то твари подруги детства Яширо и собранием, на которое меня, я уверен, уже точно пустит. Удалось заработать поединками очень неплохое доверие, лучше не думать о том, как это работает, и даже если старейшины вдруг не захотят впускать охранника наследников, то это может хоть и не сильно, но ударить по репутации. Причем, из меня могут сделать еще и жертву люди Фудзи, распространив слух о том, что меня подавляют тут. Да, как оказалось, в клане даже боевой старик иногда играл не совсем честно. Тем не менее, речь сейчас идет об Мичика. Почему ты не хочешь со мной никуда идти? Поинтересовалась она. Она чем-то напоминала более взрослую форму Асуны, только грудь не пятого размера, а третьего. Волосы у нее, кстати, в отличие от большинства членов клана, имеются в виду девушки, были не настолько длинными. Мичика ходила с каре, потому что я охра. Не ври, Тэцуя-кун, улыбнулась практически мягко женщина. Ты слишком холоден. Именно этим ты мне и понравился, несмотря на свой возраст. Судя по эмоциям, она была максимально честной со своими чувствами передо мной, да и не холодный я. Холодным меня можно было считать до того, как я смог заполучить полноценные эмоции. Просто не хожу и не ору по улице, а проявляю эмоции на лице тогда, когда считаю это нужным. Довольно часто, между прочим, не ходить же мне и улыбаться, зачем, или кричать при нападении. Я контролирую в нужные моменты свое тело псионикой. Может, я еще просто не готов, скептично поднимаю бровь. Чистый разум, опять кто-то начинает за меня что-то решать, почему нельзя просто принять отказ? Тэцуя-кун, ты считаешь меня непривлекательной? Слегка наклонила голову Мичика, неожиданно спросив. Подходила-то она уже раз четвертый. Мичика, кстати, умудрилась подобрать момент, когда я только вышел из библиотеки, зная, что через минут 10 вернется с тренировки Асуна. Видимо, проследила за мной. А если я скажу, что да, мне даже стало интересно увидеть ее реакцию на такой ответ. Лицо женщины стало очень задумчивым. Она явно не ожидала такого ответа. Он был больше риторическим. В эмоциях проскочила легкая обида. Что я должна сделать, чтобы тебе понравиться? Решила пойти она с другой стороны. И как ей ответить? Стань, пожалуйста, псиоником, способной транслировать свои эмоции, обмениваться ими, а также, что наиболее важно, уметь объединять сознание с партнером. Я в затруднении, если честно. Мы просто не подходим друг к другу, ответил максимально обтекаемый я, уже собравшись уходить, на что обратила внимание девушка. Тебе нравятся такие девушки, как Акиима-химы? Не сдавалась Мичика. Я простой охранник, Акиима-сан, слегка поклонился я перед ней. Значит, я права, нахмурилась женщина. Наоборот, Акиима-сан, у нее нет необходимых мне качеств, покачал головой я. Если совру и скажу, что интересует, есть шанс, что может распространиться ненужный мне слух. Глупое недопонимание, последнее, что мне нужно. И у вас тоже, Акиима-сан, нет тех качеств, которые нужны мне. Уверен, что где-то поблизости за всем этим наблюдает Азами. Для нее это, наверное, как какой-то драматический фильм с безответной любовью. Ты самый странный представитель мужского пола, которого я видела в своей жизни, поделилась со мной мыслями Мичика, буравя мое лицо задумчивым взглядом. Я могу идти, поднял бровь я. Мичика поджала губы. Судя по эмоциям, это уже как бы не крайняя степень недовольства, что скоро перейдет в гнев. Не мог бы ты сказать, что тебе конкретно нужно в девушках? Не сдавалась она. Если ты хочешь, то мы можем опустить формальности, и я попробую тебе доказать, что могу это компенсировать. Дабы я точно понял, что она предлагает, женщина немного приспустила юкату, открыв плечо, после чего взглядом показала в сторону здания, где располагались все комнаты, включая, очевидно, ее. Я потер переносицу. Вы не забыли, что мне нужно идти встречать Химы? А потом, заинтересованно спросила она. Нет. Мичика молчала секунд 10, после чего потерла глаза. Ты правда думаешь, Тацуя-кун, что я так легко сдамся? Как можно понять, такой ответ не очень устроил непонятно откуда взявшуюся женщину и, как я уже сказал ранее, она, разбавляя мне серый тона, добавляла разговоров. Впрочем, мне и так хватало их от Азами, что тоже заинтересовалась вопросом. Тацуя-кун, для твоей расы неприемлем, ну, покраснела ее духовная форма, стандартный, ну, приемлем, удивил я ее. Спорить по поводу расы уже просто надоело, просто не приносит удовольствия, нужно еще кое-что. Это как, открыла она рот, а что приносит, че что нужно, так как она знает обо мне достаточно, я решил отправить ей то же самое, что и Фуджи. Мозг девочки-подростка был энергетическим, да и само ее сознание было намного сильнее такового у старика, поэтому она, скажем так, относительно легко пережила образ и даже смогла его лучше понять, чем Фуджи. Че что это? Я. И сначала не поняла она, потом завизжала, от нее полыхнуло стыдом, и она куда-то испарилась. Вернулась через минут 5 вся красная. Вы там все извращенцы, заорала она. Так или иначе, вопросов по поводу моей личной жизни у нее больше не поступало, хотя, судя по эмоциям, ее будет преследовать это еще долго. В конце концов, она на мгновение почувствовала, как те самые эмоции двух людей смешиваются друг с другом и чуть ли не умножаются с каждым новым обменом прямо в момент процесса. И это я сейчас говорю только об эмоциях, единении разумов, вот что приносит больше всего удовольствия. Примечательно, но у республиканцев, кстати, такой гаммы эмоций нет. Видимо, люди этого времени просто плохо переносят подобный уровень наслаждения, либо у нас, как бы это ни было печально, просто настолько большие проблемы с эмоциями, что мы стали искать способ их получить другим способом. Кажется, что даже не намеренно. И ведь виновата в этом в первую очередь психология, просто тело, лишь оболочка, костюм, скафандр. Если совсем уж зайти в какие-то дебри, я понимаю, что для человека, который живет с одним телом всю жизнь вплоть до смерти, мое мышление неприемлемо. Просто слишком разный менталитет. Таким образом, время, наполненное легкой настороженностью и даже опаской, охрану у черной зоны увеличили многократно, предчувствия плохие были у всех, чтением книг в библиотеке, спаррингами, разговорами и просто отдыхом, Куб использовал всего раза 2, наступил день собрания, и почему-то мне казалось, что именно на нем что-то произойдет. К сожалению, я оказался прав, меня все же допустили. Старейшины почти не кривились тому, что Ниакиема находится на собрании клана, где обсуждают, по факту, его проблемы. Присутствовало довольно много человек, в частности, старейшины, наследники, Фуджи, дети старейшин, занимающих довольно высокие посты в клане, их подчиненные и другие. Собрание было не сказать, что прямо очень секретным, из-за чего людей было как минимум немало, так что я практически не выделялся в толпе. Началось все с обсуждения самых разных проблем, отношения с правительством и их финансирование, логично, что нужные люди там обо всем знают, отношения с другими кланами, обсуждали возможность породниться с кем-то, отдав пару человек в чужой клан, обсуждали обстановку в самом клане, поднимали темы взаимоотношения и возможного брака между соклановцами, не забывали и вставить пару слов о талантливых детях в клане. Один из старейшин даже поднял тему водопровода. Я усиленно считывал эмоции, отправляя Фуджи по ментальной связи свои наблюдения. пытался найти странности, отправлял крайне размытые образы, да и по чуть-чуть, дабы его мигрень не мучила. Увы, ничего такого не было, то есть все пять старейшин действительно где-то пытались себе что-то присвоить, о чем говорила иногда мелькавшая жадность и алчность, ничего сверхнеобычного. Фуджи об их грешках я сообщал и, думаю, этот вопрос он решит. Иногда поднимались небольшие споры, некоторые из которых намеренно начинал Фуджи, но и они ничего не показали, не было в их эмоциях ничего такого, что могло бы указывать на предательство. Крысы, кажется, среди старейшин их не было, просто жадные старики, что хотят получить чуть больше власти для себя и своих потомков, дабы об этом не узнали другие старейшины и не подавили выскочку кучкой. Дед соседей, если верить его эмоциям, был с одной стороны рад такому развитию событий, ведь это значит, что не придется перестраивать уже давно устаканившуюся структуру, однако с другой, все становилось уже не так предсказуемо. Конечно же, самое вкусное решили оставить напоследок. Ситуация с печатью, подала голос старая старейшина, единственная женщина в подобном коллективе. В Японии довольно патриархальное общество, в клане, что чтит древние традиции, в котором важна личная сила, и подавно, все старейшины одновременно напряглись. Так, вот теперь я точно уверен, что к печати они не имеют никакого отношения, о чем я сразу сообщил старику. Он нахмурился, но кивнул. Несколько сотен лет с ней было все нормально, пока она неожиданно не была нарушена, стоило нам появиться. «Думаете, это случайность?» — подал холодный голос Фуджи. В помещении люди стали перешептываться. Все понимали, что таких совпадений не бывает. «Мы понимаем ваше недовольство, Фуджи Дона», — в такт ответил ему один из старейшин, Акиэма Фумая. Лысый, низковатый, честно говоря, он выглядел просто как добрый старичок, который ничего плохого и в принципе сделать не может. Но виновного так и не нашли. Поиски продолжаются. «Что-то я не вижу результатов этих поисков», — хмыкнул дед соседей. «Поиски продолжаются», — повторил тем же тоном старейшина. «Главное сейчас продолжать усиливать защиту», — подала голос единственная женщина среди старейшин. «Насколько я понимаю, ее зовут Акиэма Наоми. Мы не должны допустить того, чтобы дух, которого запечатали наши предки, вырвался. А чем мы, по-твоему, занимаемся?» — скривился третий старейшина, Акиэма Кахаку. «Есть какие-то вести об пропаже Акиями Яка?» — подал голос до этого молчавший старейшина, говоривший как бы не меньше всех. Кажется, захотел закруглить конфликт до того, как он распалится. «Акиэма Шиджа, если я правильно понял, сумбурные ругательства на всех и вся от Ешира». Другие старейшины, очевидно, поняли это, из-за чего, переглянувшись, успокоились. Судя по эмоциям, временно. «Мы обыскали местность за пределами территории клана, но так ничего и не нашли», — заговорил, кажется, сын одного из старейшин. «Наиболее вероятно, что Акиэма Яка уже мертва». Старшеклассник сжал кулаки. Он испытывал целую гамму негативных эмоций, но продолжал молчать. Асуна положила руку ему на плечо, пытаясь таким образом поддержать. «Подождем еще неделю и обратимся к клану Ищеек», — взял слово пятый старейшина, Акиэма Юу. «В конце концов, Акиэма Яка пропала прямо на нашей территории. Ситуация слишком необычная. Мне одному кажется, что печати пропажи Акиями Яка связаны», — подал голос Акиэма Шиджа. Все ненадолго замолчали. Когда Акиэма Наоми уже хотела заговорить, мое чувство пространства уловило энергетические колебания. В следующий момент я почувствовал довольно сильный ментальный удар, который, впрочем, не смог повредить защиту разума. В одночасье в помещении все застыли. Моя эмпатия стала буквально разрываться от коллективного ужаса, что все стали испытывать. Вскоре к страху добавилась ярость. Видимо, сработал какой-то защитный механизм. Если не бояться, то ненавидеть. Так как у нас с Фуджи был ментальный канал, я, контролируя свое тело псионикой, словно так же застыл, как и все в этом помещении, отправил ему образ того, что со мной все нормально. Одними глазами он мне показал, что понял меня, что, кстати, удивительно, но Ешира, полыхая своими глазами, кажется, по чуть-чуть сопротивлялся ментальному приказу. Скрытые силы сейчас пробудит чистый разум, о чем я думаю в такой ситуации. В чувстве моего восприятия появилась Азами, но, видимо, решила не проявляться в материальном мире, напряженно наблюдая за ситуацией. На всякий случай я создал ментальный канал, передав ей, что со мной все в порядке. Наконец, виновник решил объявиться. Два человека, стоявших у двери, механическими движениями открыли ее и к нам в помещение зашла. Как ни странно, Акия Маяка, мою эмпатию вновь словно подорвали. Теперь к ужасу и ярости еще добавилось непонимание и растерянность. «Она все еще ощущается обычным человеком», – прошептала мне на ухо Азами. Я, не двигаясь, отправил по ментальному каналу свои мысли по этому поводу. Древний подросток зависла где-то на секунду, пытаясь осмыслить образ, после чего немного испуганно кивнула. «Если взять за основу мое предположение, то все становится относительно логично. Азами не смогла увидеть силу Яко не потому, что та хорошо скрывается, а потому, что никакой духовной силы нет. Также это объясняет, почему она так легко могла обойти защиту Ешира. Она, или не совсем она, воздействовали на его бумажных человечков и талисманы энергии, которую те просто не могли засечь. Это же и объясняет, как она легко смогла покинуть территорию или наоборот прийти в комнату к наследнику, просто приказала ментально не обращать на нее внимания. Остается вопрос, как она смогла понять, что мы ее взяли на крючок, но, нет, не знаю, и это не псионика, я бы сразу это почувствовал. Скорее, энергетические колебания таковые напоминали у магической энергии, но какой-то другой. Увы, у меня слишком мало знаний, уверен, что тот же Ешида смог бы мне доступно объяснить, что это конкретно такое, однако одно ясно уже точно. Скорее всего, влюбленная подруга детства наткнулась на сущность, что, как минимум, временно приватизировала ее тело, если не слилась с ней перманентно. Сущность же, вероятнее всего, прибыла из зоны разделения, ибо уж больно специфические способности. Тем временем Яко внимательно осмотрелась, в пространство отправляя просто тонны любви, внимания, злобы, жестокости и чистый разум, много эмоций, слишком много. Я никогда с таким ранее не встречался, поэтому не могу точно сказать, что происходит. Сложно интерпретировать что-то, что ты видишь первый раз. Ее эмоции были очень сильными и очень разносторонними. Кажется, когда я первый раз прислушался к ее эмоциональному фону, такого не было. Наконец, ее взгляд остановился на активно сопротивляющемся Ешира. Яко нежно улыбнулась. От нее полыхнуло довольно сильным возбуждением. «Акиима-сан, теперь вы от меня никуда не уйдете», — глупо захихикала она. И Яко Тетян умудрился, продолжая светить своими прожекторами из глаз, пробормотать Ешира. «Я, если бы не хотел себя сейчас как-то выдать», вздохнул и потер переносицу. «Какая-то неправильная романтика в аниме реальности. Акиима-сан, вы не захотели быть со мной из-за вашей семьи?» Подошла она к нему вплотную, то и дело пустым взглядом смотря на Фуджи и Асуну. «Как она пришла к таким выводам, понятия не имею. Может, мне просто нужно их убить, Акиима-сан? Только скажите, я, ради нашего счастья, Акиима-сан, все здесь умрут». Уже думая вмешаться, так как Яко уж больно выразительно посмотрела на Асуну, да и эмоции Фуджи уже чуть ли не молили меня вмешаться, которую, кажется, первая и хотела убить, я остановился, почувствовав просто неимоверно сильные энергетические колебания. Видимо, это был последний кирпичик для неожиданного, чистый разум, почему ассоциативные цепочки, связанные с неожиданным усилением героя, у меня настолько злобные. Увеличение сил старшеклассника, тело которого стало распространять какую-то видимую в обычном зрении синюю ауру. «Не еет!» – закричал Ешира, после чего его тело дернулось, и он резко выдохнул, вернув себе управление над материальной оболочкой. Энергетические колебания вокруг него стали намного сильнее. Яко явно это удивило, из-за чего она впала в легкий ступор. В эмоциях Фуджи проскочило узнавание и шок. Видимо, он и будет позже объяснять, что конкретно происходит. Азами, уже думавшая напасть, застыла возле меня и стала с глупым взглядом таращиться на происходящее. «Что, что происходит?» «Тихо, только так, чтобы я услышал», – прошептала она. «Кажется, мы тут лишние», – отправил ей образ по ментальному каналу. Древний подросток открыла рот, после чего закрыла. «Я, если бы не держал свое тело псионикой, целиком и полностью поддержал бы ее». Мда, глава 19. «Акиима-сан, вы так могущественны», — начало дрожать тело Яко, смотревшей на решительно настроенного Ешира. «Яко-тян, это я, Ешира-кун». Как ни странно, но нападать Ешира не спешил. «Приди в себя». Все люди, заставшие в помещении, смогли стать невольными свидетелями развивающейся драмы. Вокруг старшеклассника распространялась синяя аура, его глаза светились прожекторами, а сила дружбы и любви так и. Так, стоп, опять, чистый разум, сколько бы я ни чистил голову от подобных ассоциативных цепочек, их все равно столько, что, кажется, я до конца жизни своей оболочки не смогу удалить их. Ты когда-нибудь видела что-то похожее, Азамитян? Тем временем поинтересовался я у духа. Нет, никогда, прошептала она, в оба глаза наблюдая за развитием событий. Ешира еще минуты три чуть ли не проповедовал силу дружбы. Кажется, дергаться глаз пока не начал только у Асуны. Вроде бы, на мгновение настоящая Яка даже захотела отпустить людей, но потом неожиданно захихикала. В ее эмоциях количество противоречивых чувств стало только больше, и она, явно не являясь боевиком, а каким-то крайне узкоспециализированным менталистом, думаю, тут это наиболее подходящее слово, вновь попыталась подчинить старшеклассника, который, поняв всю бесполезность своих слов, с громким ором прыгнул на Яка, пообещав, что обязательно ее спасет. Кажется, Фудзи во мне сейчас дыру своим взглядом прожжет. Тецуя-кун, почему мне кажется, что ты не будешь вмешиваться? Поняла, почему я бездействую, Азами. Если ситуация станет критической, то я помогу. У меня есть один способ. Отправил я ей ментальный пакет с образом того, что, теоретически, могу одним сильным импульсом ее вырубить. Как конкретно, уточнять не стал. Азами просто получила образ того, что я что-то делаю и противник падает. Если я захочу, замертво. Девочка-подросток явно впечатлилась демонстрацией, замолчав. Сейчас она была очень похожа на человека, который пошел смотреть фильм в кинотеатре, и сейчас начинался самый интересный момент. Пока мы общались, Ешира повалил Яка и придавил своим телом. Та, кажется, была только за. Акиима-сан, не здесь. Или вы хотите при всех? Безумно захихикала Яка, после чего неожиданно подняла голову и очень, даже слишком эротично поцеловала впавшего в ступор старшеклассника. Когда его взгляд стал каким угодно, но неосмысленным, я понял, что ситуация по чуть-чуть выходит из-под контроля Ешира. В помещении опять стал концентрироваться чистейший ужас и осознание того, что надежда умерла. Тецуя-кун, пискнула испуганно Азами, когда Яка встала из-за захвата и начала расслабленно осматриваться, полностью потеряв бдительность из-за поцелуя. Я слегка улыбнулся, осознавая, что лучше момента просто нет. Словно почувствовав что-то, Яка повернула на меня настороженный взгляд, словно осознающий, что произойдет дальше, получив неприлично сильный ментальный удар. Ну, пусть будет в лицо. Удивительно, но на мгновение я ощутил сопротивление, которое, впрочем, долго не продержалось под напором адепта разума, для которого подобная защита – обычные детские игры. «А-а-а-а-а-а!» – заверещала Яка, схватилась за голову, после чего ее вырубило, и она потеряла сознание. То, что из ее ушей и носа еще не стала идти кровь, говорит о том, что, вероятнее всего, ментальный удар принял скорее не ее мозг, а нечто иное. По крайней мере, первое, что пришло в голову, ибо мозг простого человека просто не выдержал бы такого надругательства над ним. Все неожиданно стали приходить в себя и глубоко дышать. Убить ее, выдавила из себя Акиима Наоми сразу же, немедленно. Жестко припечатала Акиима Кахаку, поддержав Наоми. Местная охрана удивительно быстро пришла в себя и, начав складывать руками какие-то жесты, стали создавать вокруг себя энергетические колебания. Из их кимоно вылетели бумажные человечки, словно какие-то стрелы, полетев в лежащую без сознания Яка. В этот же миг пришел в себя Ешира и, повинуясь каким-то своим инстинктам дружбы, распространил вокруг себя Яка ту голубую ауру, что словно перехватило бумажных человечков, превратив их из оружия смерти в обычных бумажных человечков. «Как это понимать?» – излишне нервно прокричал Акиима Юу. «Стоп!» – закричал Ешира, начав буквально придавливать своей аурой всех. «Во всяком случае, почти всех. Вы не можете ее убить. Это же Якотян. Акиима Яка мертва. Наследник», – буквально сплюнул слово «наследник» Кахаку. «Перед вами чудовище в ее обличии». Ешира сжал кулаки, став осматривать все помещения. Дед, судя по эмоциям, несмотря на то, что он молчал и вроде как бы за внука, в общем-то, был бы не против сейчас самолично ее прибить. Но, видя решительное лицо родной крови, просто не мог ничего сделать. «Я верю Ешира-куну», поддержала Асуна младшего брата, после чего под коллективным взглядом многих людей подошла и встала подле него, защищающего Яка. Ну, или вернее будет сказать ее тело, не знаю. Фудзи стиснул зубы и медленно, но уверенно подошел к внуку. «Так просто вы не пройдете», — положил он руку на рукоять своей катаны. «Пора вмешиваться», — вздохнул я, отправив последний ментальный пакет молчавший Азами перед тем, как уверенным шагом подошел к соседям и их деду. «Ясуда-сан», — неуверенно пробормотала Асуна, вызвав еще большую волну удивления. «Ну да, не охранник же, а Ясуда-сан. Ох, думаю, из них бы вышли отличные ниндзя на местный лад. Я могу проверить и точно сказать, она это или нет. И если даже не она, то есть шанс, что у меня получится ее вылечить», — ошарашил я всех. «Но мне нужно немного времени». В помещении все стали активно перешептываться, кидая на меня подозрительные взгляды. Остановил поток слов коротким вопросом Акиима Шиджа. «Говоришь ли ты правду? Мне нет смысла врать», — коротко кивнул я, не став ничего пояснять, после чего сел рядом с бессознательной девушкой и положил ей руку на голову. Это было совершенно не обязательно, однако контакт, который создают материальные тела при касании, может мне немного помочь. Помощь незначительна, потому что в первую очередь я просто хотел для всех создать мистическую сцену, а не просто застыть с закрытыми глазами перед бессознательным телом. Наступила выжидательная тишина. Погружаться в бессознательное сознание проще, чем в сознательное. Тем более сознание, что только что пережило ментальный удар. Увы, чужая точка зрения, особенно такая извращенная, вызывала просто тонны отвращения. Мне не хотелось этого делать. Чужие мысли и желания начинали очень сильно давить на мой разум, хотя, в общем-то, особого вреда мне это не приносило, ни для адепта разума так точно. У меня была теория, что кроме изначальной Яка была еще одна сущность, которую я и стал искать. Сначала полез в детские воспоминания, решив начать с самой глубины, где Яка еще точно была именно что подругой детства. Передо мной то и дело мелькали образы неуверенного мальчика, который прятался постоянно за своей сестрой. Чуть дальше пошли воспоминания их взросления, начало обучения, первое знакомство. Проматывал воспоминания я быстро, так как находиться тут вечно не мог. Так-то, жуткие тайны пропускал, как и не лез в личную жизнь чужого человека, насколько это вообще возможно. Если, конечно, перестать лукавить, то и так лезу, очень масштабно так лезу, но тут все равно, что прийти на прием к гинекологу, хочешь ты там показывать что-то личное или нет, а лечить нужно. Тьфу, ужасная ассоциативная цепочка всплыла. Дети довольно быстро подружились, они оба были не очень разговорчивыми, но оттого как бы не более дружные. Была симпатия, тем не менее ничего такого и близко еще не зародилось. Спустя пару лет на миссии неожиданно умирает вместе со своей командой мать девочки. Отец ушел в депрессию, забыв про дочь, и тут появляется в такой нужный момент Яшира и начинает ее, пусть не уверенно, но поддерживать. До этого девочка жалела наследника, потому что при родах умерла мать, а теперь сам Яшира стал ее жалеть и помогать ментально. Еще проходит пару лет, и симпатия начинает превращаться в детскую влюбленность. Тут им было где-то по 12 лет. Спустя еще один год умирает отец Яка на какой-то миссии. Девочка предполагает, что отец намеренно пошел на смерть. Конечно же, добрый и понимающий Яшира вновь становится такой нужной опорой для Яка. Любовь девочки становится сильнее, ярче, но они просто продолжают дружить. Где-то в этом возрасте, кстати, и состоялось это обещание, о котором она говорила. Когда мы только пришли, девочке было очень плохо и она попросила, чтобы Акиима-сан в будущем позаботился о ней. Добрый, закрытый, неуверенный мальчик соглашается. А потом, когда им исполнилось по 14, отец Яшира резко умирает на миссии. Яка искренне скорбела за друга и хотела ему помочь, но тот неожиданно проявил совсем не тот характер, который у него обычно был, резкий, наглый, злобный. Узнал бы Фуджи о том, что тогда наговорил Яка Яшира, то одним подзатыльником бы там не обошлось. Вскоре они вроде как помирились, но ситуация в клане по отношению к соседям резко стала ухудшаться. Это начало очень сильно давить на парня, да и на сестру тоже, но та легче пережила всю эту ситуацию в силу чуть более зрелого возраста, из-за чего его характер становится еще хуже. Драма в том, что в тот момент, когда Яка хотела поддержать друга детства, признавшись ему в своих чувствах, чистый разум, я смотрю на все через точку зрения еще одной девочки-подростка, не хочу заострять внимание на ее логике и побуждениях, он вместе со своей сестрой куда-то исчезли. Яшира даже и не попрощался толком с подругой. И вот тут-то и происходит поворотный момент. В слезах она убежала куда-то в лес за пределами территории клана. Не слишком далеко, но и не слишком близко, где-то в паре километров. Была ночь. Там она встретила странного, как ей тогда показалось, бестелесного духа, чистый разум. Если это дух, то я добрая фея, который спросил у нее, что с ней произошло. Образ черной то ли жижи, то ли какой-то бесформенной кучи щупалец у девочки вызвал опасения, но голос у духа был женским, добрым, мягким, мелодичным. Чистый разум. Если бы я встретился с этим, то подобный голос бы только больше меня насторожил. Вдарил бы силой разума, и, если бы оно еще не умерло, на горящих бы пятках, если бы не взял тело под контроль псионикой, побежал бы куда угодно, лишь бы с ним не общаться. Увы, затуманенный разум девочки не обращал внимания на мелкие детали, и она с ним заговорила, после чего он ей неожиданно не предложил слиться и перенять на себя часть боли. После согласия Яка потеряла сознание и проснулась только через неделю, вернувшись уже относительно спокойной в клан. Тут-то я и наткнулся на первую, крайне масштабную зацепку, став по образу создания искать все, что было связано с той частью. В один момент я, уже на глубине подсознания Яки, нашел искомое. Оно медленно, но неотвратимо сливалось с сознанием девушки. По чуть-чуть, неспешно, однако уверенно. Появление Яшира этот процесс многократно ускорило, что вызвало во мне больше всего отвращения. Тварь, слившаяся с Яка, уже плохо отличала себя от девушки, начав испытывать к Яшира симпатию. Удалось также найти связь твари с той черной зоной, или, точнее, с тем, что было запечатано в том яйце. Все оказалось настолько просто, что это даже восхищало. Ведь это бесформенное нечто было, чистый разум, просто частичкой сущности, что была запечатана в яйце. Частичка, настолько маленькая и незаметная, умеющая скрывать свою сущность, умудрилась выжить в лесу и по чуть-чуть начала сливаться с живностью, что там была. По капле оно, практически потеряв полностью разум, который впоследствии стал возвращаться, но очень условно, зная лишь об установке, росло в силе в течение пары сотен лет, пока не встретила Яка и не начало слияние уже с ней. Насмотрелся, раздался женский голос словно отовсюду. Образы оборвались и мой разум осознал себя в какой-то комнате, выполненной в стиле комнаты Яка, как и практически любой другой комнаты в клане. Прямо передо мной за небольшим столиком сидела черноволосая девушка с неестественно бледной кожей и черными, поражающе глубокими глазами, выглядевшая лет на 20 максимум. Теперь я понимаю Яшира, в таких глазах действительно можно было утонуть. Ну, если ты не полноценный псионик, который может контролировать свое сознание, конечно. Мое безразличие явно удивило девушку. Она, как минимум, рассчитывала на другой эффект. У тебя самый сильный разум, который я видела в своей жизни, мягко улыбнулась она мне, протягивая чашку чая. Появилась она буквально из ниоткуда. Впрочем, сознание же. Логично, что логики тут нет. Впервые вижу существо, что научилось влиять сознанием на окружающие законы бытия. Из какого мира ты прибыл? Я побывала в сотнях из них, но никогда не видела разумных, что влияют на реальность только лишь мыслями. Она говорила неспешно, словно намеренно ее черная юката была приспущена, а немного волнистые волосы распущены.